Глава 29. Кирилл. Она прижалась ко мне всем телом. Больше не мог сопротивляться. Я уже чувствовал, как цунами болезненного раскаяния зарождается где-то в глубине моего сознания. Но жажда быть рядом с ней, в ее спасительной близости, снова перевесила доводы рассудка. Я сжал девочку в объятиях, так сильно, как только мог. Она благодарно ответила мне, пытаясь обхватить своими ручками мою широкую спину. Ее губы такие мягкие и податливые, послушно приоткрывались навстречу моему языку. Я жаждал быть в ней, заполнить собой все ее тело, всю ее душу, обладать и вместе с тем самому подарить ей частицу себя, перемешать наши тела так, чтобы потом было сложно различить, где чье. Подхватил ее на руки и усадил на столешницу. Ноги малышки обвелись вокруг моего торса, она скрестила их на моей пояснице, будто хотела таким образом удержать меня. Не доверяла, думала, что я опять уйду. Но я не уходил, даже наоборот. Стремился быть ближе, еще ближе. Залпом выпил соленую влагу ее губ и побрел жадными поцелуями все дальше, ниже. Рукой зарылся в ее волосы. Мягкими шелковыми нитями они струились между пальцами. С своей горячей промежностью она прижималась ко мне. От этого жара мой член сразу стал твердым. Мне хотелось ворваться туда. Внутрь, вглубь, в пекло. Я просунул руку между ними и расстегнул ее джинсы, а потом стянул их и бросил на пол. Туда же последовали ее трусики. «А где же котята?» — зачем-то поинтересовался я. «А?» — ответила мне девчонка, игриво глядя из-под полуприкрытых глаз. «Тебе без них никогда, старый извращенец». Я ухмыльнулся и снова поцеловал ее. Мою нежную, добрую девочку. Рядом с ней я и сам будто переставал быть собой. Быть может, в этом и было мое спасение — быть все время рядом с ней, не оставаться одному. Крепче прижал ее к себе. Жар между ее разведенных в сторону ног просто сводил с ума. Дыхал ее аромат, этот сладкий запах возбужденного женского лона. Я уже не мог остановиться. Быть с ней, быть в ней. В этот момент казалось, что только это и имело значение. Стал посасывать нежную кожу ее шеи. Но не так, как раньше. Не так дико. В этот раз я вовремя останавливался, чтобы не оставить на ней отметины. Сжимал упругую мягкость ее бедер. Требовательно вдавливал ее в себя. Она слегка откинулась назад, предоставляя моим губам безоговорочный доступ к ее шее и груди. Мне захотелось познать ее жар, и я провел ладонью между ее бедер. Она расставила ноги еще шире, заманивая меня. Мои пальцы заскользили по горячей и влажной плоти. Я раздвигал ее складки, проникая внутрь. Расширял узкий вход сразу несколькими пальцами. Она была гостеприимно влажной и упругой для меня. «Ты всегда хочешь меня?» — шептал я ей на ухо. «Даже после всего? Даже сейчас?» Мне почему-то очень хотелось услышать от нее подтверждение своим собственным желанием. Важно было удостовериться в том, что по какой-то необъяснимой причине она искренне жаждет быть со мной. «Да», — простонала она, пытаясь подстроиться под ритм моих толчков внутри нее. «Только тебя». Мои темные от слоев старых татуировок руки скользили между ее молочного цвета бедер. В этом контрасте было что-то неуловимо эротичное. Моя тьма и ее свет сливались воедино, чтобы образовать что-то новое. Странную хрупкую гармонию, баланс добра и зла. Девочка вся выгибалась и подавалась вперед. Ее тихие стоны наполняли ванну и отдавались эхом от холодных стен. Я блуждала глазами по ее лицу, слегка запрокинутому назад, по призывно приоткрытым губам. В изгибах ее напряженного от возбуждения тела было скрыто столько поэтического смысла, что я не мог вобрать в себя и половину его художественной ценности. Я был так возбужден, что от этого уже становилось больно. Выпустил свой член наружу и провел им по ее набухшим нижним губам. Она порочно ерзала, пытаясь поскорее ощутить меня внутри. Мне нравились эти моменты предвкушения, томительной неопределенности. Утыкаясь своим концом в ее розовую дырочку, я лишь слегка погружался, но потом снова выходил. Дразнил свою девочку, еще больше распаляя ее желание. Она уже скулила от неудовлетворенности, пытаясь насадиться на меня. Но я фиксировал ее, удерживая за бедра и не давая ощутить себя полностью. Мне хотелось, чтобы она умоляла меня. И не потому, что я жаждал почувствовать свою власть или как-то унизить ее. Вовсе нет. Все эти стоны и мольбы «пожалуйста, не останавливайся, прошу» были прямым доказательством подлинности ее ощущений. Вопреки здравому смыслу, ее желание всегда казалось мне притворным, ненастоящим. Неужели она могла хотеть меня так же сильно, как и я ее? Чертовски сложно было в это поверить. Я опустился чуть ниже и закусил ее остренький сосок. Провел по нему языком, и он еще сильнее затвердел. Девочка издала хриплый стон и начала умолять меня войти в нее. В этот раз мне даже не пришлось просить ее озвучивать свои желания. Мне нравилась ее сговорчивая податливость. То, как она позволяла себе быть рядом со мной такой, как хотела. Без притворств, без масок. Я дернул ее на себя и вошел. Девчонка вскрикнула и закусила нижнюю губу. Она всегда была такой громкой со мной, что порой я боялся, что причиняю ей боль. Тогда я замедлялся и вглядывался в ее лицо. Брови сдвинуты домиком, рот распахнут, глаза закрыты. Гримаса боли, возбуждение, удовольствие. Когда-то темной части меня хотелось, чтобы все эти чувства одновременно жгучим комком распаляли ее изнутри. Но теперь я боялся своих желаний. Я продолжил свои движения, но уже более плавно, мягко. Прижал ее к себе и почувствовал, как твердые соски упираются мне в грудь. Проникая в нее, мне хотелось не сеять разрушение, не выплескивать свою боль, но наоборот защищать. Спасти от страданий, от тьмы и боли, спасти от себя. Я чувствовал, как она вся раскрывается навстречу мне, как напрягается под моими пальцами ее горячая, покрытая испаренной кожа. Я вставил между нашими телами палец и накрыл им маленький пульсирующий бугорок. Нескольких взмахов по нему хватило, чтобы ноги девчонки поджались, а складки начали конвульсивно сжиматься вокруг меня. Она вся изогнулась и начала сотрясаться в сладкой агонии. Я не мог долго наблюдать за ее экстазом и вскоре присоединился к ней, наполняя ее собой в прямом и переносном смысле.